Глава 15. Настороже. Стояло хмурое ноябрьское утро, по оврагам стелился желтый туман, стадо коров на ощупь брело по дороге, животные бестолково натыкались на голые живые изгороди, то и дело рискуя оступиться и угодить в канаву. Деревенская церковь маячила вдали призрачным бурым пятном, каждая извилистая тропка, каждая дверь, каждая труба, каждый ребенок и каждая собачонка, отставшая от хозяина, смотрелись в окутавшей их полумгле таинственно искаженными. В это самое утро Фиби Маркс и ее кузен Люк, пройдя через церковный двор, предстали перед дрожащим от холода священником. Утренний туман пропитал сыростью его облачения до последней складочки, сердитым от того, что жених с невестой заставили его ждать целых 5 минут. Люк Маркс, облаченный в плохо сшитый воскресный костюм, смотрелся ничуть не лучше, чем в повседневной одежде, меж тем как Фиби в светло-сером шелковом платье Миледи надевала его всего лишь 5 или 6 раз, прежде чем подарить любимой компаньонке, выглядела, по словам немногочисленных свидетелей, настоящей леди. Правда, чрезвычайно тусклой леди, надо сказать. Природа и без того пожалела для нее красок, а в хмуром свете туманного ноябрьского утра она превратилась в бледную тень с размытыми очертаниями, и суеверный прохожий запросто мог принять ее за призрак другой невесты, усопшей и похороненной в церковном склепе. Мистер Люк Маркс, виновник торжества, не обременял свой ум лишними размышлениями. Он получил руку своей избранницы, а вместе с нею и предмет своих мечтаний — трактир. Миледи дала ему 75 фунтов, чтобы он мог перекупить право на владение маленьким постоялым двором в глухой деревушке под названием Маунт-Станинг, вместе со всем имуществом, включая запасы пива и крепких напитков. Ветхое полуразрушенное строение стояло на вершине холма, открытое всем ветрам, окруженное 5 чахлыми тополями, вытянувшимися вверх слишком быстро, чтобы набрать силу. Их жиденькие кроны не прикрывали стен убогого заведения, носившего гордое название «Касл», а скорее подчеркивали их беззащитность перед любым ударом стихии. Сноска. Касл. Замок. Английский. Жестоко пользуясь неограниченной властью, на холме хозяйничал ветер. Он трепал и ворошил низкие соломенные кровли надворных построек и конюшен, пока те не согнулись и не съехали вперед, точно надвинутая на низкий лоб шляпа деревенского хулигана. Стучал дребезжащими деревянными ставнями по узким оконным переплетам, пока те не обветшали и не повисли на ржавых петлях. Повалил голубятню и сломал флюгер, дерзко установленный жалкими людишками, чтобы измерять его силу. Ни во что не ставя любую деревянную решетку, ветку плюща, крошечный балкончик, любое скромное украшение, ветер рвал и метал их в презрительной ярости. Он сотрясал опушенные мхом выцветшие стены, крушил шаткие постройки и уносился прочь, пронзительным свистом возвещая миру о своей разрушительной мощи. Упав духом в неравной борьбе с могущественным врагом, удрученный бывший владелец трактира предоставил ветру полную свободу, и Касл постепенно приходил во все более плачевное состояние. Несмотря на разруху, заведение не испытывало недостатка в клиентах. Дюжие гуртовщики останавливались пропустить стаканчик за барной стойкой. По вечерам фермеры побогаче собирались потолковать о политике, сидя в обшитой деревянными панелями гостиной с низкими потолками, пока их лошади жевали подозрительную смесь плесневелого сена и вполне сносных бобов в покосившихся стойлах. Временами сюда заглядывали даже участники охоты из Одли-Корта утолить жажду и покормить лошадей. Однажды там состоялся незабываемый обед на 30 персон, и хозяин постоялого двора чуть умом не тронулся от оказанного доверия. Так что, не отличавшийся чувством прекрасного, Люк Маркс, став владельцем постоялого двора в Маунт-Станинге, считал, что ему повезло. В тумане молодоженов поджидал фаэтон. Несколько сельчан, знавших Фиби с детства, собрались в церковном дворе, чтобы пожелать молодым счастья. В светлых глазах девушки стояли слезы, и раздраженный глупым проявлением чувств жених проворчал. «Чего ревешь? Не хотела идти за меня, так и сказала бы, ведь не убил бы я тебя». При этих словах Фиби вздрогнула и плотнее запахнула шелковую накидку. «Замерзла, небось, в этом наряде», — заметил Люк, недобро уставившись на дорогое платье, и добавил, «расфуфырилась чисто барыня. Мне шелка не по карману, так что забудь». Он усадил дрожащую девушку в фаэтон, закутал в длинное пальто из грубого сукна и погнал лошадей сквозь густой туман, сопровождаемый нестройным улюлюканьем деревенских зевак. На место Фиби выписали из Лондона новую горничную, манерную девицу с большим самомнением, которая ходила по дому в черном атласном платье и чепце с розовыми ленточками, жалуясь на скуку. Под Рождество старый особняк заполонили гости. Комнату с гобеленами занял соседский помещик с толстухой женой. По длинным коридорам носились хихикающие девицы. Молодые люди выглядывали в зарешетченные окна, наблюдая за облаками, гонимыми по небу южным ветром. В просторных старых конюшнях не осталось ни одного свободного стойла. Во дворе устроили импровизированную кузницу для перековки гунтеров, охотничьих лошадей. Беспрестанно тявкали собаки. На верхнем этаже толпились чужие слуги. В каждом окне, под каждым коньком ломаной крыши стояла свечка, мерцавшая в зимней ночи. И запоздалый путник, привлеченный мельканием огней и шумом, мог легко повторить ошибку молодого Чарльза Марлоу, принявшего гостеприимный особняк за добрую старую гостиницу из тех, что исчезли с лица земли одновременно с почтовыми каретами, когда измученные старые клячи совершили последнее печальное путешествие на живодерню. Сноска. Чарльз Марлоу. Герой пьесы Оливера Голдсмита 1728-1774 «Ошибки одной ночи». Среди гостей, прибывших в Эссекс на охотничий сезон, был наш старый знакомый, мистер Роберт Одли. Он привез с собой полдюжины французских романов, ящик сигар и 3 фунта турецкого табаку. Верные традициям молодые охотники толковали за завтраком о потомстве летучего голландца и вольтежера. Вспоминали славные 7-часовые скачки через 3 графства и тайное возвращение домой глубокой ночью. Они выскакивали из-за накрытого стола, не доживав холодный ростбиф, чтобы поглазеть то на лошадиные бабки, то на чью-нибудь растянутую руку, то на жеребца, которого только что привели от ветеринара. Роберт сидел особняком и, скромно жуя тосты с джемом, не принимал участия в общей беседе. Молодой адвокат прихватил с собой в Эссекс 2 собак. Сельский джентльмен, отваливший 50 фунтов за пойнтера и не посчитавший за труд съездить за 200 миль только ради того, чтобы посмотреть выводок сеттеров, прежде чем заключить сделку, поднял на смех несчастных шавок, из коих первая, прежде чем обосноваться в адвокатских апартаментах, проследовала за Робертом через всю Chancery Lane и прошла половину Холборна, а вторую, едва живую, он вырвал из рук уличного торговца, который над ней издевался. Роберт позволял им лежать под своим креслом в гостиной, к вящему негодованию миледи, которая, как известно, терпеть не могла собак, и все, кто гостил в те дни в Одли-Корте, смотрели на племянника баронета, как на безобидного сумасшедшего. В прошлые приезды Роберт совершил несколько неуверенных попыток принять участие в общем веселье. Проскакав однажды через поля на смирной кобылке сэра Майкла и запыхавшись, он остановился у первого же фермерского дома и попросил приюта, сказав, что на сегодня с него, пожалуй, хватит охоты. В другой раз он зашел так далеко, что встал на коньки, хоть и с огромным трудом, однако, выйдя на лед, позорно шлепнулся и лежал до тех пор, пока его не подняли. Во время приятного утреннего катания в охотничьей двуколке он яростно отказывался ехать в гору и каждые 10 минут требовал остановки, чтобы поправить подушки. Однако на сей раз наш герой не проявил никакой склонности к развлечениям на свежем воздухе и прочно окопался в гостиной в меру своей природной лени, исполняя роль дамского угодника. Леди Одли принимала знаки его внимания с очаровательной наивностью, а кузину поведение Роберта выводило из себя. «Ты всегда был вялым, бесхребетным типом, Боб, но в этом году сам себя переплюнул», — презрительно заявила юная леди, влетая в гостиную в костюме для верховой езды после охотничьего завтрака, с которого Роберт самоустранился, предпочтя выпить чашку чая в будуаре миледи. «Ты годен лишь держать моток шелка или читать Теннисона, конечно, леди Одли!» «Моя дорогая, нетерпеливая, вспыльчивая Алисия, не будь так жестока!» — умоляюще произнес молодой человек. «Вечно ты спешишь с выводами. Не подстегивай свои суждения, как подстегиваешь Аталанту, летя через поля за несчастной лисой. Все дело в том, что леди Одли меня интересует, а деревенские друзья дядюшки нет. Такой ответ тебя устраивает?» Мисс Одли нетерпеливо тряхнула головой. «Ничего иного я и не ожидала. Впрочем, ты можешь сколько угодно сидеть в кресле, гладить своих дурацких собачонок, обкуривать гордины вонючей сигарой и действовать всем на нервы своей глупой, унылой физиономией». Роберт беспомощно вытаращил красивые серые глаза. Юная леди ходила взад-вперед по комнате, нервно постукивая по юбке хлыстом для верховой езды. Ее глаза гневно сверкали, а под смуглой кожей полыхал опасный румянец. Молодой адвокат понял, что кузина вошла в раж. «Да, глупой, унылой физиономией», — повторила она, — «несмотря на твое притворное добродушие, ты, Роберт Одли, тщеславен и высокомерен. Ты смотришь на наши традиционные развлечения свысока, презрительно поднимаешь брови и пожимаешь плечами, не вставая из любимого кресла. Тебя не привлекают наши простые радости, ты эгоистичный, черствый сибарит». «Алисия, ради бога!» — молодой человек от потрясения уронил утреннюю газету. «Да-да, ты эгоист, Роберт Одли. Ты приводишь домой полуголодных собак, потому что они тебе нравятся. Ты не можешь пройти по деревенской улице, чтобы не погладить никчемную шавку. Ты не пропустишь ни одного ребенка, чтобы не подарить ему мелкую монетку, потому что тебя это забавляет. Но когда бедный сэр Гарри Тауэрс рассказывает очередную глупую историю, ты поднимаешь брови на четверть ярда и смотришь на него с ленивым пренебрежением. А что до твоего дружелюбия, то ты скорее поблагодаришь за оплеуху, уху, чем возьмешь на себя труд отомстить обидчику. Ты ни на шаг не сойдешь с дороги ради того, чтобы прийти на помощь близкому другу. Сэр Гарри стоит 20 таких, как ты, хоть и пишет «кобыла» вместо «кобыла», осведомляясь о здравии Аталанты, растянувшей сухожилия. Да, он не силен в правописании и не умеет вскидывать брови, зато ради девушки, которую любит, пойдет в огонь и в воду, меж тем, как ты...» Роберт почувствовал, что сейчас последует самый мощный удар, однако вместо того, чтобы добить противника, Алисия умолкла и внезапно разразилась бурными рыданиями. Роберт вскочил с кресла, смахнув на ковер собачонок. «Алисия, милая, что с тобой?» «Ничего, перышко в глаз попало», — всхлипнула кузина и опрометью выбежала из комнаты. Роберт хотел было последовать за ней, но через несколько мгновений ее голос уже звенел внизу, во дворе, среди людского гама, собачьего лая и лошадиного ржания. Выглянув в окно, Роберт увидел, как сэр Гарри, самый аристократичный и спортивный охотник в округе, подставив руку под маленькую ножку девушки, помог ей взлететь в седло. «Силы небесные!» — воскликнул адвокат, провожая взглядом веселую кавалькаду, пока последний всадник не скрылся под сводами арки. «Что все это значит? Как она прекрасно сидит на лошади! А фигурка, а личика, да что там говорить, красавица! Только за что она на меня накинулась? Вот и позволяй молодой девушке участвовать в псовой охоте. Она идет по жизни, будто скачет верхом. А какая из нее вышла бы прелестная особа, получая на воспитание в Фиг-Три-Корте? Нет уж, если я когда-нибудь женюсь, и пойдут дети, упаси Боже, девочки, то я их за ворота не выпущу, пока не достигнут брачного возраста, а когда придет время, отведу прямо в церковь святого Дунстана и передам будущим мужьям из рук в руки». Роберт коротал время в таких размышлениях, когда в гостиную вошла миледи, свежая и сияющая после ванны, в миленьком утреннем платьице с блестящими от парфюмированной воды локонами. Установив на столе у окна маленький мольберт, она села и начала смешивать краски на палитре. Роберт наблюдал за ней из-под полузакрытых век. «Не возражайте, если я покурю, миледи?» «Ради бога, я привыкла к запаху табака. Мистер Доусон, врач, в семье которого я жила до замужества, курил каждый вечер». «А хороший он человек, этот Доусон?» — спросил Роберт. «Еще бы!» — рассмеялась миледи. «Он платил мне 25 фунтов в год. Подумать только, 6 фунтов 5 шиллингов каждые 3 месяца. Как сейчас помню». 6 грязных потертых соверенов и жалкая кучка серебряных монет, доставленных прямо из больничной кассы. Господи, я этому радовалась. А сейчас не могу удержаться от смеха, когда подумаю, что каждый тюбик этой краски стоит гинею, а вон те, кармин и ультрамарин, по 30 шиллингов за штуку. «Недавно я подарила миссис Доусон одно из своих шелковых платьев. Видели бы вы, как она растрогалась и с какой осторожностью мистер Доусон унес это добро, завернув его в плащ». Леди Одли весело рассмеялась. Этюд был почти готов, оставалось нанести самой тонкой соболей и кисточкой несколько завершающих мазков. Готовясь к этому, миледи оценивающе взглянула на свою работу. Роберт пристально наблюдал за женщиной. «Великая перемена!» — промолвил он после паузы, столь долгой, что миледи вполне могла забыть, о чем шла речь. «Грандиозная! Тысячи женщин отдали бы ради такой перемены все на свете!» Ясные голубые глаза леди Одли, устремленные на молодого адвоката, стали еще больше. Зимний солнечный свет, лившийся из бокового окна, таял в их прекрасной лазури, пока они не замерцали голубым и зеленым, будто опаловые оттенки моря в летний день. Тоненькая кисточка выпала из руки миледи, и лицо крестьянина на этюде утонуло в багровом мазке. Роберт осторожно размял пальцами раскрошившийся кончик сигары. «Похоже, мой приятель из табачной лавки на углу Chancery Lane, где я всегда покупаю сигары, подсунул мне второй сорт», — пробормотал Роберт. «Если вы курите, дорогая тетушка, многие женщины этим грешат. Будьте предельно внимательны, выбирая сигары». Миледи подняла кисточку и звонко рассмеялась. «Странный вы человек, мистер Одли. Порой вы задаете трудные загадки». «Ваши не легче, милая тетушка». Миледи отложила краски и альбом и, усевшись в глубокой нише у другого окна, подальше от Роберта Одли, принялась за монументальное полотно из берлинской шерсти. Вышивку, в которой местечковые пенелопы лет 10 или 20 назад очень любили упражнять свою изобретательность. Сцену в Болтонском аббатстве. Теперь хозяйка дома сидела достаточно далеко от Роберта, на другом конце комнаты, и он мог лишь время от времени мельком видеть ее прекрасное лицо, окруженное сияющим ореолом золотистых волос. Роберт пробыл в поместье уже неделю. Однако до сих пор ни он, ни миледи ни разу не произнесли имя Джорджа Талбойса. И лишь в это утро, истощив все обычные темы, леди Одли поинтересовалась другом своего племянника. «Скажите, а этот мистер Джордж... Джордж...» «Талбойс», — подсказал Роберт. «Да, конечно, Джордж Талбойс. Фамилия, кстати, довольно странная. Да и владелец ей подстать. Так вот, хочу спросить, вы давно с ним виделись?» «После 7 сентября ни разу. Именно в тот день он покинул меня спящим на лугу на другом конце деревни. «Боже!» — воскликнула миледи. «Значит, я не ошиблась. С вашим молодым другом действительно не соскучишься. Но вы наверняка его искали, верно? Что вы предприняли?» Роберт коротко поведал, как съездил в Саутгемптон и Ливерпуль, и что из этого вышло. Миледи слушала его весьма внимательно. Чтобы удобнее было рассказывать, он покинул свое место, прошел через комнату и сел напротив. «И к какому же выводу вы пришли?» — спросила, помолчав, хозяйка поместья. «История весьма загадочная. Я пока не готов делать выводы, хотя думаю, что нащупал в темноте путь к двум предположениям, в которых почти совершенно уверен». «И что это за предположения?» «Во-первых, Джордж не доехал до Саутгемптона. Во-вторых, он вообще туда не ездил». «Его тесть утверждает, что виделся с ним». «У меня есть основания сомневаться в искренности старика». «Господи, что все это значит?» — жалобно вскричала его собеседница. «Понимаете, леди Одли», — серьезно произнес молодой человек, — «я никогда не работал адвокатом. Я выбрал профессию, представители которой несут высокую ответственность и имеют священные обязанности, а сам уклонялся от обязанностей и ответственности, как и от всех прочих хлопот этой беспокойной жизни. Но порой мы оказываемся в том самом положении, которого всячески избегали. Леди Одли, вы когда-нибудь сталкивались с теорией косвенных улик?» «Как только у вас язык повернулся спрашивать бедную женщину о подобных мерзостях?» «Косвенные улики», — промолвил молодой человек таким тоном, будто не услышал вопроса, — «это множество тончайших ниточек, мельчайших деталей, которые собирают по крупицам. Их достаточно, чтобы повесить человека. Вы себе не представляете, какие ничтожные мелочи могут привести к раскрытию самой страшной тайны. Клочок бумаги, оторванный лоскуток или пуговица, ненароком оброненное слово, обрывок письма, открытая или закрытая дверь, тень, мелькнувшая за шторой, время на чьих-то карманных часах. Тысячи обстоятельств, столь незначительных, что преступник давно о них забыл. Однако все они — стальные звенья чудесной цепи, выкованной с помощью науки руками детектива. И чу! Виселица построена, звонят хмурым ранним утром печальные колокола, скрипит под ногами преступника деревянный помост и свершается правосудие». Лицо прекрасной женщины, на котором лежали слабые зеленые и малиновые тени от разрисованных многостворчатых окон, смертельно побелело. Изящные ручки бессильно скользнули вниз, и леди Одли упала без чувств. «Круг моих поисков день ото дня сужается», — сказал Роберт. «Джордж Талбейс не добрался до Саутгемптона».